Так или иначе, но в отличие от Нагата, Карин могла выключать свои глаза и даже переключать их на стадию вечного Мангекю Шарингана. Простая пара шарингана с тремя томами ей тоже была вполне доступна. Однако стоит отметить, что в их использовании не было реальной необходимости. Ведь, как низшая форма глаз, они не предоставляли ей заметное преимущество по сравнению с вечным Мангекю Шаринганом. И это также означает, что Карин не придется прожить жизнь, смотря на мир откровенно жуткими на вид глазами. Ей самой последний фактор казался одним из самых немаловажных преимуществ. Я лично не думаю, что Карин вообще бы согласилась на проведение слияния ее собственных глаз с Ринниганом, будь все иначе. В награду за помощь в реализации моих планов, пусть и невольную, я поместил лидера Кацуки в бесконечное Цукиёми, отправив его болтаться на лиане по соседству с почтенным коллегой, тоже считающим себя истинным лидером Акацуки. Разумеется, я имел в виду Учиху Обито. Можно сказать, что благодаря мне Нагата исполнил свою мечту. Отныне он вместе с иллюзорными версиями Конан и Яхика ведет свой фальшивый мир к лучшему будущему. Ну или же позволяет там всем познать боль, как этот парень всегда любил утверждать, что хочет сделать. На самом деле жизнь в иллюзии – идеальный вариант для таких умственно нездоровых людей, как Нагата. Ведь он так сильно жаждет заставить всех страдать, причиняя боль налево и направо, словно закоренелый садист из клуба любителей БДСМ, что мне просто стало его жалко. А в мире бесконечного Цукиёми Нагата может пытать кого угодно и как угодно, не причиняя никому реальному вреда, потому что все люди вокруг него всего лишь фальшивки. Таким образом, он может вернуться к своей ролевой игре в Пейна и счастливо забыть о жестокой картине реальности, проживая целую жизнь с иллюзорными друзьями. Конечно, это возможно только до тех пор, пока Нагата наконец-то не станет полноправным белым Зицу. А вот после, кто знает, что будет. В любом случае, что бы лидер Акацуки не делал теперь, это не имеет значения. Гораздо важнее то, что Карин, получившая его глаза, все еще не могла применить клонов Лимба, но способности Мангекю Шарингана ей повезло освоить без особых усилий. Естественно, что у Учихи Мадары было также и две уникальные техники, первая из которых позволяет помечать сердца других людей проклятыми печатями. Целями применения этой техники в прошлом стали такие личности, как Нахарарин и одержимый ею Учиха Обито. Последний смог избавиться от неприятного воздействия этой штуки только после того, как Какаши разрушил его сердце. Кстати, привязанность Обито к Рин также свидетельствует о том, что члены клана Учиха мужского пола предпочитают плоских женщин. Например, Изуми и Сакура тоже довольно плоскогрудые. Да и мать прежнего Итачи и Саски тоже совсем не выделяется с точки зрения размера. Конечно, все это не лучшим образом говорит о вкусах, которые доминируют среди членов клана Учиха. Однако мне самому хотелось бы верить, что на меня это проклятие тяги в плоской груди не распространяется. Кстати, лично я считаю, что это даже хуже, чем проклятие ненависти, в существовании которого верят такие лишенные мудрости личности, как покойный второй Хокаге. Возвращаясь к прошлой теме, можно сказать, что Нахаририн тоже удалось освободиться от проклятой печати техники глаз Мадары, так же как это в будущем осуществил влюбленный в нее безумный террорист. Однако, для Рин свобода стоила жизни. В отличие от влюбленного в нее Обито, который превратился в уродливую химеру, будучи лишь обычным человеком, в сравнении с ним, она не смогла пережить пронзание рукой Какаши своей навечно плоской груди. Так или иначе, но у Нахары Рин не было особого выбора в данном вопросе. Выслушав объяснение Карин, я понял, что технику глаз Мадары нельзя недооценивать. Она позволяет управлять телами живых людей и животных, словно своими марионетками, и даже использовать их органы чувств как свои собственные вне зависимости от расстояния. Единственное ограничение заключается в том, что запасы чакры жертвы должны быть в 100 раз ниже, чем у применившего эту технику ниндзя в момент ее использования. Согласно словам Карин, она не могла поддерживать существование более чем 10 таких проклятых печатей, овладев этой техникой ничуть не хуже, чем ее прежний пользователь. Ну и конечно, если у потенциальной жертвы сердца попросту нет, то эту технику никак не применить. Причина в том, что только оно и может выступать в качестве области для наложения. Однако, если сердца два, то придется потратить на одного человека две проклятые печати. Следовательно, для кого-то с тремя сердцами, эту технику пришлось бы применить трижды, иначе взять существо под контроль было бы невозможно. Вторая из уникальных техник глаз Мадары была очень простой, но довольно полезной для обычных ниндзя. Она действовала как печать инь, красовавшаяся на лбу Цунады, позволяя сохранить в особом измерении внутри самого глаза огромное количество чакры, сравнимое с резервами девятихвостого лиса. Лично я считал, что хотя эта техника может оказать заметное влияние на развитие событий в реальном бою, но как глобальный чит, она все равно проигрывала такой сверхмощной способности, какой является Камуи. Впрочем, я не собираюсь отрицать, что техника хранения чакры Мадары намного лучше, чем Аматерасу или Кагацучи. Даже при условии, что она не наделяет своего пользователя огромной атакующей силой или неуязвимостью, как техника глаз Обито, ее ценность в моих глазах просто неоспорима. Или, как любит говорить опытные ниндзя, чакры много не бывает. И эта фраза в полной мере описывает истинную важность техники для хранения чакры, которой теперь овладела Карин, благодаря глазам Мадары. «Эй, вы, двое», — махнул рукой я, подзывая к себе Карин и Ханаку, «давайте вернемся на корабль». Мы покинули остров и спустя всего пару минут наслаждались заранее приготовленным ужином. Кулинарные навыки Ханаки, как я не мог не заметить, снова вышли на новый уровень. Мы провели следующие полчаса с Карин и Таюи, с наслаждением набивая свои животы вкусной едой. Жаль только, что Ханака отказалась есть в моем присутствии, заявила о том, что рабыням запрещено питаться за одним столом с хозяином. Я уже давно привык к причудам ее личности, предпочел и решил просто проигнорировать ее слова, но мне было сложно не заметить выражение затаенной злобы, которая на долю секунды воцарилась на лице Таюи. Младшая сестра Ханаки в тот момент выглядела так, словно она задумала совершить нечто очень гнусное, но откровенно глупое. В конце концов, Таюя не блистала интеллектом и имела до крайности ограниченное мышление, поэтому ее действия легко предсказывались даже без помощи каких-либо сверхъестественных сил. И в этот раз я решил ничего не делать с этим, позволив младшей сестре Ханаки проявить инициативу. Ведь, если знать все вокруг, то жить станет совсем неинтересно. Да и в любом случае, хотя это может показаться высокомерным, но я не думал, что Таюя сможет причинить мне хоть какой-то ущерб. В конце концов, она была просто маленькой девочкой, даже не обученной нормально использовать чакру, и мне, при всем желании, не удавалось видеть в ней реальную угрозу. После еды мне захотелось проверить новообретенные после поедания плода силы. Поэтому я телепортировался в лишенную жизни ледяную долину в стране снега, устроив там настоящий апокалипсис в локальных масштабах. Оказалось, что способности хвостатых зверей были получены мной в полной мере, начиная от магнетизма однохвостого, заканчивая режимом чакры Курамы. Я даже приобрел способность киншики, ранее съеденного мамашики, которая позволяла уплотнять свою чакру, сжимая ее в твердые конструкции, вроде мечей, топоров и цепей. Так что теперь подражать таким персонажам вселенной Фати, как Гильгамеш и Эмия, для меня бы не составило труда. Меня особенно увлекло управление синим пламенем, которое ранее принадлежало двухвостому коту, или кошке. В общем, этому кошачьему существу по имени Мататаби, главная стихия которого легко управлялась с помощью техники Кагацучи, полученной мной после слияния моих глаз с Мангекью Шарингеном Саске. Я заставлял синее пламя принимать самые разные формы, начиная от гигантских фалоимитаторов, заканчивая формой спирального сюрикена, в центр которого мне удалось поместить бомбу хвостатого зверя. В целом, изобретенная мной техника не сильно отличалась от той, которую в будущем использовал Наруто, если бы он остался в живых. Однако, в отличие от главного героя, я мог управлять ей на расстоянии с помощью силы своих глаз. От сюрикена из синего пламени было крайне сложно уклониться, ведь с помощью Кагацучи можно без особых усилий повысить скорость его полета в десятки раз и даже изменить траекторию движения, а урон, который он наносил, оказался довольно впечатляющим. Излучаемый этой техникой жар достигал такой температуры, что мог мгновенно испарить металл, состоящий из того же материала, что и мой меч. Стоит отметить, что техника Аматерасу вообще никак не могла навредить мечу Кусанаги и воссозданному мной на его основе металлу. И в отличие от черного огня, синее пламя Мататаби становилось жарче в зависимости от того, насколько сильно можно его сжимать. А с помощью Кагацучи, заниматься этим можно теоретически бесконечно или же до тех пор, пока у меня не закончится чакра. Мои глаза тоже подверглись заметным изменениям. Красный цвет радужки, типичный для всех видов шарингана, никуда не делся, но сам зрачок побелел, словно у Бейкугана, а к четырем тому и добавилась еще одна запятая. Однако концентрические кольца пропали и ранее желтая склера наконец-то снова побелела, обретя нормальный цвет. Способность видеть на 360 градусов и рентгеновское зрение шли в комплекте с этим, но без видимого проявления вен на лице. При желании, я даже мог в любой момент отключить эту способность, если вдруг в область моего зрения попадет кто-то крайне уродливый или мне просто не захочется видеть, что у них там под одеждой. У меня также появился третий глаз, и это типичного вида Ринни Шаринган, который выглядел как полная копия того, что имела Ацуцуки Кагуя. Проблема в том, что он находился на моем лбу даже когда я не использовал чакру Десятихвостого для перехода в режим мудреца шести путей. К счастью для меня, держать новый глаз закрытым несложно. А если учесть, что мой лоб обычно сокрыт под созданным по моему заказу еще в стране Редаку протектором, то с ним можно жить без особых хлопот. Так, что пока рядом со мной не появится Хьюга или Ацуцуки с Бейкуганом, то опасаться раскрытия третьего глаза не стоит. Кстати, говоря о режиме мудреца шести путей, на самом деле, теперь этот режим стал для меня своего рода базовым состоянием, сделав множитель сил, который он дарует, постоянным. Если, конечно же, мне не захочется намеренно ослабить самого себя. Итак, отныне я мог повысить свои физические характеристики и качество чакры в 150 раз в любой момент. И это вдобавок к чистому улучшению с помощью чакры, сила которой возросла на неизвестную величину. Я даже не был уверен, насколько сильным стало мое тело само по себе. Однако это означает, что мне придется обратиться к Амадо для создания сканирующего устройства, вроде тех, что использовали персонажи из Dragon Ball. Впрочем, будет даже лучше, если он создаст что-то похожее на статусы из типичных системных фанфиков. Мне лично бы очень хотелось взглянуть на свои характеристики именно в таком ключе. Особенно теперь, когда мой план по дальнейшему усилению окончательно приобрел новую форму, благодаря новой уникальной технике третьего глаза в моем лбу. Пусть в ней я пока окончательно не разобрался, но она открывает для меня новые возможности. Я также радовался тому, что мой внешний вид, если не считать глаз, почти не изменился. Раньше меня раздражали слишком бледный цвет кожи и белые волосы из-за схожести с внешним видом среднего Ацуцуки. Мне совершенно не хотелось выглядеть как искаженная копия одного из них. Возможно, что некие люди, имевшие фетиш на белые волосы, с радостью бы на это согласились. Вот только, хотя я и частично разделял их увлечение, но все равно был категорически против, когда побелка применялась ко мне самому. Хотя, то время, что я провел, играя в Honkai Impact, привело к возникновению у меня сильной привязанности к беловолосым персонажам, но я определенно не хотел быть похожим на кого-либо из них. В конце концов, белые волосы – это та характеристика, которая уместна на стариках и таких несуществующих в реальном мире идеальных вайфу, как Тереза Апокалипсис и Киана Каслана. Конечно, Ацуцуки Кагуя также предположительно подпадала под последнюю категорию. Впрочем, если вспомнить о ее реальном возрасте, то и в категорию старушек она тоже вписывалась. Однако, я еще не встречал эту женщину лично, поэтому не могу сказать, действительно ли она настолько хороша, как думали некоторые из ее поклонников на планете Земля. Конечно, она вроде как была красива и даже смогла соблазнить того лицемерного парня, который потом стал отцом мудреца шести путей и его брата. Но не стоит исключать, что Кагуя просто промыла ему мозги, убедив его в своей красоте вне зависимости от того, как она выглядела на самом деле. Кроме того, лично мне образ Кагуи в аниме и манге не показался таким уж привлекательным. Хотя, возможно, что отсутствие влечения к ней было лишь следствием наличия у нее пары сыновей. В конце концов, не всех парней тянуло к так называемым милфам. Например, меня точно нет, а Кагуя еще и милфа с детьми, которые смогли не только повзрослеть, но и успели состариться и умереть. Всего вышеперечисленного достаточно, чтобы в моих глазах ее уровень привлекательности всегда оставался слегка заниженным. В этом отношении я лично придерживаюсь того же мнения, что и тот разумный человек, который придумал многим известную фразу, ставшей народной пословицей: «Бедные не выбирают». Однако, я не бедный и у меня есть выбор. На самом деле, погоня за Кагуей в моих глазах была похожа на поход в секонд-хенд. Как и вещи, которые продаются там, она уже была в употреблении и использовалась кем-то. Возможно, что ее срок годности также давно истек, и это явно не лучшим образом сказывается на качестве товара. Кроме того, третий глаз Кагуи казался мне немного отталкивающим, так же как и странные на первый взгляд и очень даже нелепо выглядящие брови. Я не удивлюсь, что, оценив ее облик в реальном мире, обычный человек, вроде меня, скорее всего, стал бы жертвой эффекта зловещей долины. Возвращаясь к теме белых волос, можно сказать, что каждый раз, когда мне приходилось видеть свое отражение во время применения проклятой печати или режима мудреца шести путей, меня охватывало пусть и незначительное, но заметное отвращение к самому себе, а это очень неприятное чувство. На самом деле, некоторые бы сказали, что решить проблему с цветом волос можно легко и просто многими способами. Но проблема в том, что многие из них просто не работают. Например, попытка наложить на самого себя иллюзию закончилась провалом. Как оказалось, гиндзюцу по какой-то причине отказывалась работать на самом пользователе. Даже техника превращения просто не могла быть наложена на меня, пока я находился под действием проклятой печати или режима мудреца шести путей, таким образом, удавив в зародыше возможность найти легкое решение для этого вопроса. Белизна также имела сверхъестественное происхождение, а потому окрашивание волос мерзкими методами ничего не давало. Единственный вариант, который пришел ко мне в голову еще тогда, когда я только получил проклятую печать от Орочимару, стать лысым, как Сайтама. К счастью, теперь эта проблема больше меня не затрагивала. Отныне даже чакра десятихвостого больше не могла исказить то, как я выгляжу, и это не могло не радовать. Жаль только, что Шиндзюцу проверить возможности нет. В конце концов, в моей версии мира Наруто божественные техники использовать попросту невозможно. Однако, что меня удивило, так это способность заглядывать в прошлое во сне. Хотелось бы мне получить предвидение, обладание которым приписывают Мамашики в Боруто, но в моем случае эта способность проявилась совсем в другом виде. В итоге, после своего возвращения на корабль, перед тем как предпринять очередную попытку достичь планеты Земля, я решил немного поспать, и вскоре я пожалел об этом. Во сне мне привиделись довольно странные вещи, а последний из них и вовсе казался больше похожим на кошмар. Пожалуй, если бы события моей жизни были описаны в некоем фанфике, то эти слишком реалистичные сны можно назвать его интерлюдиями. В отличие от обычных глав, которые были бы написаны от первого лица, эти части истории должны были быть переданы читателю немного в другом формате. Иначе говоря, их можно было приписать к категории от третьего лица, и их содержание повествовало бы о событиях, о части которых я до недавнего времени даже не подозревал. Ворочаясь ночью, я просыпался трижды, но пережив последний сон, мне больше не хотелось спать. Увиденные мной события, хотя и не потрясли мое воображение, но позволили мне узнать несколько занятных фактов. Тот последний сон на Боруто оказался на удивление информативен, рассуждал вслух я, лежа на кровати в своей каюте. Мир будущего, из которого он пришел, буквально развалился на куски из-за космических трещин, и спасло его только вмешательство Мамашики, который использовал какое-то шиндзюцу, чтобы перенести его в мою реальность. Блин, какая жуткая перспектива. Последний сон, который я решил назвать интерлюдией 3, заставил меня проснуться в холодном поту. Сама идея о том, что мир, в котором я живу, может буквально в любой момент развалиться из-за вмешательства некого существа в мое прошлое, мягко говоря, пугала. Один только факт разрушения мира Боруто также вызывал неприятные вопросы о причинах этого явления. Какое-то время мне не удавалось не думать о том, что не мог ли я сам быть каким-то образом ответственен за это. И эта мысль не покидала мою голову, грызя меня изнутри, словно пиранья в течение целого часа. Чтобы расслабиться, я принял душ и переоделся в комплект одежды из белой футболки, тапочек и шорт, созданных мной прямо на ходу с помощью сотворения всего сущего. Разумеется, мне пришлось нацепить на голову еще и поспешно сотворенную серую бандану, чтобы прикрыть третий глаз, ведь я не желал пугать случайных зрителей. Хотя для меня самого и моего чудовищного тела низкая температура отныне не проблема, но обычному человеку, одетому так при местной погоде, лично я бы не рекомендовал покидать теплые и уютные помещения. Выйдя на палубу корабля, я вздохнул с облегчением, глядя на ночные звезды, которые ярко сияли на небе. Это зрелище увлекло меня на долгое время. «Не помешало бы прогуляться», – пробормотал я, размышляя вслух. «Пожалуй, заодно мне стоит навестить ту кофейню в порту, о которой говорила Карин. Если мне не изменяет память, то это заведение работает круглосуточно и там даже подают данго. Глава 36.2. Прогулка по портовому городу не задалась с самого начала. На улице неожиданно началась снежная буря, которая, хотя не могла помешать моим планам, но все равно изрядно подпортила мне настроение. В конце концов, изначально я хотел бы еще и насладиться живописным ночным небом со звездами по дороге в кофейню. Впрочем, вскоре мое настроение заметно улучшилось, а мнение о погодных неприятностях изменилось. Случайная мысль, пришедшая в голову, позволила даже такому пессимисту, как я, увидеть в том числе и положительную сторону этого неприятного события. В тот момент я даже на мгновение поверил, что сам мир принес мне прекрасную возможность проверить свои силы. Ведь что может быть лучше для испытания силы Однохвостого, известного своего способностью насылать бури, чем настоящий буран? Недолго думая, я поднял руки к небу, направляя чакру стихии ветра. По моей воле, мощный воздушный поток устремился вверх, разгоняя тучи. Спустя всего минуту портовый город вновь озарил свет звезд, а снегопад утих. «Хаем!» – промычал я, оценив результаты своей работы. «Похоже, что благодаря бывшему питомцу Гаары, мой контроль над воздухом заметно возрос. Еще вчера мне бы точно не удалось повлиять на погодные условия в таких масштабах, используя только чакру стихии ветра». Спустя пару минут, когда я завернул за угол, ступив в переулок, где располагалась упомянутая Карин кофейня, передо мной предстал довольно высокий монах с загорелой кожей, одетый в закрытую черно-белую одежду. Мое внимание сразу же приковало к себе его лысая голова. Ее появление, как мне показалось, не сулило ничего хорошего. Более того, это заставило меня намного поволноваться из-за некоторой схожести этого человека с такой могущественной сущностью, как Сайтама. К счастью, мне удалось вовремя взять себя в руки, усилием воли загнав в угол своего сознания страх, зародившийся во мне после ознакомления с аниме и мангой «Анипунчман». На поясе этот монах носил повязку 12 ниндзя-защитников, вроде той, которую имел при себе убитый моим древесным клоном Сарутоби Асума. И приглядевшись к его лицу, я обнаружил кое-что еще более интересное. Толстые брови монаха напомнили мне о легендарной троице шиноби в зеленом трико. Один только вид этих бровей озадачил меня вопросом о том, не является ли Чирику близким родственником Майта Гая и его отца Майта Дэя, а также ученика по имени Рокли. Кстати, происхождение последнего члена Зеленого Трио весьма сомнительно. Я бы не удивился, если бы кто-то сказал мне, что Рокли является внебрачным ребенком своего учителя. Учитывая то, насколько Майта Гай похож на него, он вполне мог быть тайно его отцом. Это бы объяснило, почему величайший мастер тайдзюцу в мире решил принять ничем не примечательного неудачника в свою команду генинов, обучив запретной технике, которую долгое время оттачивал его собственный отец. Да и неспособность Рокли применять нормальные техники тоже можно легко объяснить аномалией, развившейся из-за чрезмерного использования техники открытия восьми врат, которой злоупотребляли его отец Гай и дед Дай. Впрочем, все эти мысли вылетели из моей головы, как только я услышал зубной скрежет, доносившийся изо рта монаха. В тот момент он выглядел так, словно мечтал только о том, как бы ему обратить на себя хотя бы капельку моего внимания. Оценив его стремление по достоинству, мне пришлось в знак признательности кивнуть ему с улыбкой на губах. «Ты тот монах-подражатель Нитора, который был телохранителем Даймё, хотя до главы ассоциации охотников тебе во всех отношениях еще очень далеко», — вспомнил я, хлопнув себя ладонью по лбу. «А еще ты еще один персонаж-копия, рожденный в результате откровенного плагиата. Но я думал, что ты погиб в том взрыве, а ты оказался жив. Это сюрприз, хотя и не могу сказать, что приятный. Как и погибший по твоей вине Асума, этот скромный монах носит имя Чирику и является одним из 12 ниндзя-защитников, которые охраняют покой даймё страны огня», — торопливо объяснил он. «Мне повезло вернуться к жизни по воле истинного бога, мудреца шести путей». «Значит, ты поклоняешься ему?» — поинтересовался я озадаченным тоном. «Я думал, что вы, монахи, почитаете Будду». Вопреки моим словам, мне на самом деле не хватало знания об этой теме. Как бы я ни старался, но так и не смог вспомнить почти ничего о местной религии, кроме поклонения так называемому Джашину, чье имя буквально означает «злой бог». Та чушь, которую любит упоминать в своих промывающих мозги речах третий Хокаге, болтая о том, что души ниндзя скрытого листа после смерти, горят в вечном огне, поддерживая тепло и решимость своих пока еще живущих товарищей и потомков, конечно же, не считается. На самом деле в Будду монахи храма огня верили или не в Будду, по моему мнению, это не так уж и важно. Однако память прежнего Итачи говорила мне, что мудрец шести путей уж точно не имел ничего общего с тем существом, в которого верили коллеги Чирику или монахи и жрецы других стран, если на то пошло. К сожалению, мои размышления оказались прерваны криком некого фанатика. И меня это, естественно, совсем не удивило. Ведь люди в этом мире очень любят самым что ни на есть наглым образом мешать такому добропорядочному и милосердному человеку, как я, нормально подумать. Можно сказать, что это их общее хобби, в котором все они глубоко заинтересованы по непонятной лично мне причине. Будда издал оглушительно громкий вопль Чирику, высвободив свой, как ему хотелось бы верить, праведный гнев. Кто такой Будда? Еретический бог, в которого ты веришь, злой Учиха. Его слова заставили меня задуматься о втором Хокаге и странностях в его мышлении. Вообще, если верить словам Фугаку, то Синджу Табирама считал слова злой Учиха худшим ругательством из всех возможных. Он также стоял за распространением и слухов о злой природе Учиха и так называемом проклятии ненависти, которые Табирама и воспитанные им ученики любили распространять и дораспространялись до такой степени, что даже многие члены клана Учиха в это поверили и сделали основой для собственной идеологии. Они умудрились заразить даже этого монаха, живущего вдали от пропаганды Сарутоби Хирузина. Иначе он бы придумал какие-то другие оскорбления, а не просто бросался шаблонными ругательствами, которые были особенно популярны в те времена, когда брат сердцу Хаширамы еще занимал пост Хокаге. Злой Учиха, говорят они, но, блин, неужели они не могут придумать нечто более креативное и внушительное, недоумевал я, удивляясь отсутствию разнообразия в ненормативной лексике среди жителей мира Наруто. Размышляя на эту тему, я твердо решил, что если мне однажды доведется повстречать Табираму лично, то мне обязательно придется заставить его пожалеть не только об этом, но и о других принятых им решениях. Впрочем, для начала было бы неплохо узнать, что этот монах из такого экваториального государства, как страна огня, забыл на острове, который служит миру Наруто аналогом Гренландии для планеты Земля и располагается буквально на другой стороне света. Раз ты не знаешь, кто такой Будда, то это не так уж и важно, но пока я не забыл, будь добр, объясни, что ты тут делаешь, отмахнулся я, обратив свое внимание на окружающую реальность. Кстати, ты действительно думаешь, что тебе под силу убить меня? Например, я вот в этом сомневаюсь. Выслушав мой вопрос, Чирику удивленно моргал, уставившись на меня ошарашенным взглядом. В то время монах выглядел так, как будто отказывался хотя бы представить себе описанную мной возможность. Иначе говоря, он просто никогда даже не задумывался о том, что у него изначально не могло быть и шанса победить в прямом противостоянии со мной. И это показалось мне достаточно странным, чтобы всерьез поразмышлять об этом. Конечно, я демонстрировал свою силу не так уж часто, и моя нынешняя мощь, полученная в результате поглощения Десятихвостого, еще не могла быть известна кому-либо за пределами ограниченной круга лиц. Вот только тот факт, что мне удалось в одиночку разгромить деревню скрытой травы, уже давно распространился по всему миру. Как Чирику мог не узнать об этом, не говоря уже о той силе, которую показал мой клон, когда убил Асуму и в одиночку одолел не менее полусотни ниндзя скрытого листа. Поскольку Чирику не обладал силой, сравнимой с пятью Каге из пяти главных стран, он вообще не должен иметь даже призрачной возможности хоть как-то навредить мне. В конце концов, каким бы сильным он ни был, но его реальная мощь даже хуже, чем у Хидана, который в аниме и манге являлся самым слабым из членов Акацуки и сумел, пусть и не без проблем, но все же сокрушить Чирику. Вот только этот человек, похоже, об этом даже никогда не думал. Впрочем, как раз таки в этом не было ничего удивительного. В конце концов, многие люди склонны вступать в безнадежный бой, если на кону стоит что-то еще более значимое для них, чем их собственная жизнь. Стоит мне назвать это излишней уверенностью или же откровенной глупостью, размышлял я, окинув Чирику задумчивым взглядом. Лысый монах тем временем решил снова что-то сказать. Разумеется, из его рта не доносилось ничего, кроме фанатичных речей, наполненных самодовольством и бессмысленных угроз. Мудрец наделил меня своей божественной мощью. Узри, божественная броня мудреца, которая заставит тебя умереть в агонии. Жалкий еретик, обреченный на вечные муки, страдай во имя праведности и благодати». Издав серию истеричных криков, монах выплеснул из своего тела чакру в форме золотого пламени, которая спустя всего секунду приняла форму гигантской человекоподобной фигуры, которая своим появлением превратила в щепки и пыль несколько соседних зданий. Это зрелище не могло не напомнить мне о той самой технике, способность применять которую обычно получает каждый учиха после пробуждения Мангекью Шарингана. Если память мне не изменяла, то Чирику использовал нечто похожее, когда сражался с Хиданом. Вот только тогда этот монах вроде как призывал дух Бодхисаттвы Каннан, которая хотя и производила определенное впечатление, но не могла сравниться с Сусанаа. Однако, прямо сейчас эта техника представляет собой гораздо более внушительное зрелище. «Это же просто желтый Сусанаа», — сухо прокомментировал я, «однако меня удивляет, что не будучи членом моего клана, ты можешь его использовать. Или же ты втайне учиха, ушедший в монастырь когда-то давно? Даже если спонтанно составленная мной теория была правдой, она не могла объяснить то, как он делал это без поддержки Шарингана. Мне оставалось только предположить, что Чируку мог просто напрямую контролировать свою чакру, заставляя ее принимать форму человеческой фигуры, визуально схожей с Сусанаа. Впрочем, не помешало бы проверить, решил для себя я, активировав собственный Шаринган с пятью томоя. Кстати, нужно будет не забыть дать этому глазу лучшее имя, желательно такое, чтобы звучало круто и пафосно, а еще, как говорил Джон Арк, чтобы было кратким, красивым и нравилось дамам. Пока я размышлял, монах продолжил свою импровизированную проповедь прямо из кристаллического ромба во лбу созданного им золотого гиганта. Как и в случае со мной, когда я находился внутри Сусанаа, крики Чирику оказались странным образом усилены, разносясь по всему портовому городу. Разумеется, этот шум не мог не привлечь внимание местных ниндзя, которые отвечали за защиту мирных жителей в случае возможного нападения врага. Впрочем, призванный монахом 100-метровый гигант из чакры также определенно сыграл в этом какую-то роль, как и смерти тех бедных людей, ранее живших в домах поблизости и сейчас раздавленных огромными ногами золотого гиганта. Я даже смог почувствовать, как дюжина далеко не самых сильных источников чакры двинулись в моем направлении со всех сторон. Тем временем, стоящий неподалеку от меня монах, если и обратил внимание на этот факт, но даже не подал виду, что это его заботит. Это дар мудреца мне, как его вестнику. Он велик и всеведущ, он вездесущ, мудрец покарает зло, провозгласил Чирику с закатанными в порыве религиозного экстаза глазами, склонись, ничтожный раб, правосудие восторжествует, и волей мудреца, ты будешь повержен. Злой учиха, познай божественное правосудие. Ой, кажется, я испугался, дал волю своему сарказму я, как страшно, мое сердце вот-вот остановится от ужаса. Чирику отреагировал на мои слова наполненным яростью взглядом, и чем дольше он на меня смотрел, тем злее становился и в итоге дошел до того, что стал похож на членов клана Хьюга из-за выступивших на его лице вен. Оценив внешность Чирику, я осознал, что его и так уже не очень привлекательное лицо от этого стало действительно уродливым. Учиха Итачи, ты поплатишься за все, что ты сделал с Мадокой Сама и ее добрым сыном, наследником страны огня, говорит монах, правосудие восторжествует, злой учиха умрет, такова воля мудреца. Ты повторяешься, напомнил я вежливым тоном, к примеру, ты говорил, правосудие восторжествует уже несколько раз. Моя фигура двинулась вверх, пролетев разделяющее нас расстояние менее, чем за сотую долю секунды. Чирику не успел отреагировать, когда я пробил окружающий его покров из золотой чакры. Из моей ладони выстрелил черный стержень, который вонзился монаху в плечо, попутно заставив его потерять контроль над собственной чакрой. Хм, странно, подумал я, когда моя попытка ввести монаха в иллюзию сразу же провалились, не получается. Интересно, в чем причина? Даже Цукиёми на нем не работает. Может быть, дело в этой странной золотой чакре, которая присутствует внутри него. Схватив Чирику за шею, я создал и направил в его тело не очень сильный по моим меркам разряд чакры стихии молнии. Пока монах был оглушен ударом тока, мне удалось без проблем вылететь из разрушающейся головы золотого гиганта, чтобы всего спустя 5 секунд приземлиться в нескольких километрах от города. И к тому моменту он, как оказалось, уже успел немного прийти в себя, демонстрируя аномальную для большинства пользователей чакры стойкости и устойчивость к урону. Правосудие. Начал громко бормотать Чирику, прежде чем упасть на заснеженную улицу, потеряв сознание. На этот раз я решил сдерживаться чуть меньше. В итоге, повторно выпущенный мной поток чакры стихии молнии, проносясь по телу фанатичного монаха, надолго лишил его сознания. «Эх, нужно было сделать это раньше», — сказал себе я, а после этого, покачав головой, прошептал. «Блин, от его вопли у меня разболелась голова». Издав печальный вздох, мне пришлось бросить Чирику в пространство Камуи. Затем, я последовав за ним, переместившись внутрь искусственного измерения, когда-то принадлежавшего Учихе Обито, вытащив черный жезл из тела монаха, я с удивлением наблюдал за тем, как рана, оставшаяся на его теле, стремительно зарастает. Спустя всего секунду, сам монах пришел в сознание, вынудив меня наградить его очередным ударом тока, вновь отправив его в бессознательное состояние. Покачав головой, я решил забросить его в пустующий свиток Учиха, решив разобраться со странностями Чирику как-нибудь в другой раз. Однако, кое-что заставило меня изменить свое мнение. Я вспомнил о небольшой детали, которая мельком попалась мне на глаза. В моем уме возникли татуировки, подозрительно похожие на печати, данные Наруто и Саске самим мудрецом шести путей незадолго до их битвы с Кагуей. Точно такие же отметины красовались на ладонях Чирику. «Блин, что это еще за хрень?» — мысленно воскликнул я, осознав тревожную истину, так и он и в самом деле работал на мудреца шести путей. Я думал, что это просто фанатичный треп, а оказалось, что этот придурок не соврал, а Цуцуки Хагорома и правда дал ему силы, чтобы убить меня. Секунду спустя Чирику оказался извлечен из свитка и грубо сброшен на пол одного из кубов в пространстве Камуи. Направив огромное количество чакры в глаза, я сосредоточился на желании проникнуть в голову к монаху. Результат не заставил меня долго ждать. Передо мной предстали фантастические видения, которые описывали встречу Чирику с мудрецом шести путей. По совпадению, это случилось в тот день, когда я убил сына даймё страны огня, а сам Чирика был обожжен до состояния уголька, едва не лишившись жизни из-за небрежно брошенных мной взрывных печатей. Именно тогда, когда этот монах пребывал при смерти, к нему явилась знакомая мне по воспоминаниям бога смерти рогатая фигура. Это был мудрец шести путей собственной персоной, сидящий в позе лотоса посреди чисто белого пространства. Выражение его лица в тот момент казалось не слишком то довольным. Скорее наоборот, он выглядел очень огорченным и несколько озлобленным. Хотя по инопланетному лицу старика судить точно, о чем он думал или что испытывает, оказалось сложно, однако как у меня, так и у Чирику сложилось одно и то же впечатление о нем. Так или иначе, но предательский сын Кагуи заявил о том, что в мире появилось великое зло, имя которому Учиха Итачи. Прикоснувшись к лицу Чирику рукой, он заявил, что дарует ему силу бесконечной чакры, а также свое благословение, которое позволит ему использовать часть силы мудреца шести путей. Чирику в ответ на это внезапно воспылал праведным огнем и пообещал покончить со мной как можно быстрее. Когда монах очнулся в реальном мире, прошло еще несколько дней, и он, посетив похороны сына своего любимого даймё, продолжал жить своей обычной жизнью. Я даже немного удивился, когда узнал, что Чирику никак не наказали за тот провал, которым была смерть подзащитного. По-видимому, это связано с тем, что даймё огня, как оказалось, не очень-то любил своего сына Икью. Хотя нельзя сказать, что он не испытал никакого стресса, когда узнал о его кончине. Но эти негативные переживания оказались связаны скорее с тем, что его собственное влияние ослабнет или будет полностью сведено на нет, а вся та власть, которую он пока еще имеет, попросту рухнет. Таким образом, последующим за этой новостью запой не был следствием реальной привязанности к своему единственному законному наследнику. Покопавшись еще немного в памяти монаха, отец Мадоки Кью относился к своему сыну больше как к домашнему питомцу, чем как к человеку. Собственно, он так относился ко всем людям, с которыми сталкивался или же считал их опасными для своей животными. По сути, именно так даймё огня относился к Сарутоби Хирузину, считая его своего рода сбежавшей из зоопарка опасной для общества, но очень голодной и плотоядной гориллой, встреча с которой может обернуться для правителя страны огня попаданием в желудок в качестве пищи. Таким образом, Чирику погрузился в серые будни одного из телохранителей правителя самой богатой страны в мире, пока даймё огня не отправил его в страну снега, чтобы договориться о браке с племянницей местного правителя в обмен на особенную броню и оружие. Разумеется, Чирику был там не один. Он прибыл в составе целой делегации послов. Даже тот самый Казума, однажды едва уничтоживший деревню скрытого листа в филлерах Наруто Шипудин, оказался среди них. Правда, этот злодейский террорист, который в посвященной ему филлерной арке аниме, пытался взорвать деревню скрытого листа, я действительно не могу винить его за это, самому временам хочется, прибыл в страну снега в одиночку. Именно в этом портовом городе он и примкнул к группе Чирику под видом нанятого для дополнительной защиты ниндзя-отступника. И желание соблюдать секретность вполне объяснимо. В конце концов Казума был настоящим героем, пытавшимся свергнуть злого обезьяноподобного тирана, что уже много лет тайно контролирует большую часть континента. Ведь за его голову третий Хокаге назначил вполне приличную награду, поэтому придерживаться анонимности для Казумы – разумный шаг. Хотя он и считается мертвым, но на практике его выживание – просто открытый секрет, о котором знал не только Чирику, но и сам Сарутоби Хирузин. Да и Даймё Огня тоже был в курсе. Кстати, монах столкнулся со мной только по причине того, что ощутил всплеск моей чакры. Ее я израсходовал немало, но именно благодаря мудрецу шести путей, он оказался хорошо знаком с тем, как она должна была ощущаться ниндзя-сенсорами. Просто из-за недавних изменений во мне самом, моя чакра также сильно изменилась, поэтому Чирику был до конца не уверен, с кем он имеет дело. Так или иначе, но он все-таки предпочел выйти ночью на улицу и проверить, не я ли это. Ну, а если его догадки подтвердятся, монах планировал меня убить. Если верить воспоминаниям Чирику, то эта история с браком началась со смерти сына Даймё, вскоре после которой лидер страны огня получил письмо от Казиханедата, который предлагал выдать ставшей недавно известной во всем мире актрису по имени Фуджикази Юкиё в качестве наложницы для уже умершего на тот момент Мадоки Кью. Разумеется, там же разъяснялось его родство с ней и раскрывалась ее истинная личность, как дочери его умершего брата, настоящее имя которой – Казихана Каюки. Кстати, получается, что Даймё Страны Снега, когда отправлял свое сообщение, еще не знал о смерти убитого мной сына Даймё Огня. Таким образом, это письмо заставило Даймё Огня сильно впасть в безудержную ярость, объявив войну Казиханедата и его стране, а затем вовсе напился до беспамятства. Правитель Страны Огня решил, что имеет дело с некой попыткой поиздеваться над его горем, хотя позже его советники убедили его в обратном. Таким образом, войны между снегом и огнем удалось избежать. Суть того письма состояла в том, что Дата предлагал заключить торговый договор, а не просто пытался продать свою племянницу. Даймё Снега надеялся, что демонстрация высоких технологий и красивая девушка в качестве подарка смогут впечатлить будущего правителя страны огня достаточно, чтобы тот убедил своего отца и мать согласиться с предложением по торговле бытовой техникой и более сложными электроприборами, вроде тех же компьютеров. Разумеется, Дата хотел провозить товары без всяких пошлин и прочих сборов. Скорее всего, он планировал извлечь из похотливой натуры принца страны огня немалую выгоду. На самом деле, его план был бы реализован в полной мере, если бы только Мадокай Кью был жив. По крайней мере, так думал Чирику, который хорошо знал единственного законного сына Даймё Страны Огня. И нельзя сказать, что план Дата провалился полностью даже с учетом смерти Кью. Просто его пришлось пересмотреть, и для этого Чирику и его группа собственно и отправились в Страну Снега. В идеале, они хотели бы получить броню чакры, различные пусковые установки и другие инструменты, полезные в грядущей войне. Даймё Огня даже проявил желание породниться с Дата, когда услышал отчет от одного из своих шпионов в присутствии Чирику. Следует отметить, что вскоре после этого события его жена скоропостижно скончалась. Разумеется, в ее смерти обвинили меня, как будто я уже успел неведомым для самого себя образом стать избранным всем миром в качестве общественного козла отпущения, на которого можно сбросить любые ошибки и преступления. Я бы не удивился, что советники правителя страны огня, вспомнив о всех тех злодеяниях, что мне теперь приписывают, все вместе решили, что раз уж я убил ее сына, то свалить на меня смерть этой стервозной толстухи – благое дело. Монах, воспоминания которого я прочитал, не увидел в смерти жены Даймё ничего подозрительного. Как и многие другие, припомнив слова мудреца шести путей о моей злобности, он решил поверить этим обвинениям без каких-либо доказательств. Однако я понимал истинную подоплеку происходящего. На самом деле Даймё Огня просто захотелось взять Каюки в жены взамен его старой, жирной и уродливой, словно свинья Шибжими. Не удивлюсь, если, по его мнению, после захвата ее родной страны рекой смерти их общего сына, она не только исчерпала свою полезность, но и стала надоедать своему мужу еще больше. Таким образом, Дайми Огня решил умертвить свою старую во всех смыслах жену и взять новую жену вместо нее, ту, что будет красивее и моложе, а также принесет ему больше пользы. На удивление логичное решение. Вот о чем подумал, когда получил информацию об этом. Конечно, это также связано с желанием Дайми Огня освободиться от тирании Сарутоби Хирузина, каждое упоминание о котором вызывало на его лице искренний ужас. Он боялся третьего Хокаге до такой степени, что даже отправлял на встречу с ним своего двойника, не желая подходить ближе, чем на 100 километров. Забавно, что сам Хирузин тоже тот еще трус. Думаю, что в этом мире, даже если как следует поискать, будет сложно найти людей, которые могут сравниться с ним с точки зрения того страха, который обезьяноподобный старик испытывает, когда речь заходит о необходимости рискнуть своей жизнью на поле боя. И вот теперь появляется человек, который испытывает перед этим трусом настолько абсурдный ужас, что буквально запрещает всем в своем присутствии произносить имя третьего Хокаге. И для слуг во дворце Дайме наказанием за неисполнение этого указа служит смертная казнь. Когда я прочитал часть памяти Чирику, которая поведала мне о фобиях правителя страны огня, мне пришлось приложить всю свою волю, чтобы подавить истерический смех, который так и не норовил вырваться из моего рта. Глубоко вздохнув и выдохнув, я продолжил сканирование мозга монаха, пока не наткнулся на ту часть, где Чирику за несколько месяцев до смерти Мадокийкью встречался с Казумой, который по приказу своего даймё тайно собирал армию. Похоже, что правитель страны огня уже давно грезит о том моменте, когда с ее помощью в один прекрасный день он сможет разрушить деревню скрытого листа. Глава 36.3. Я не стал сканировать все воспоминания монаха. Это показалось мне делом слишком утомительным и скучным, а потому мной было решено не тратить на это времени. Того, что мне повезло узнать уже, казалось более чем достаточно. Интересно, когда-то удалось захватить Каюки. Может быть, это из-за меня. Тот старый самурай, как там его звали, Сандали или может быть Сандальви, задался вопросом я, вообщем неважно, но он, возможно, так и не смог оправиться от моей иллюзии и заработал себе повреждение мозга. Итак, это каким-то образом привело к тому, что его подопечная оказалась пленена своим дядей и возвращена в страну снега. Но, блин, так быть не должно. По моему мнению, красивые молодые девушки не должны быть женами уродливых и жирных стариков, вроде этого вонючего и тупого даймё огня. Мне пришлось пообещать себе, что я обязательно с этим разберусь, если будет время, или если мне доведется вспомнить об этом, ведь забывать такие вещи в последнее время входит у меня в привычку. Сейчас меня намного больше заботит перемещение в другой мир, а не спасение принцесс, мысленно признал я, так что уж прости, Каюки. Эх, почему я вообще из-за этого волнуюсь, ведь я разговаривал с ней всего несколько раз. Должно быть, ее очаровательная внешность заставляет меня невольно переживать за нее больше, чем следовало бы. К тому же брак с Дайме Огня не самая худшая судьба из возможных, да и не состоится он в ближайшие пару дней. Так что у меня еще есть время, а если с Каюки не случилось ничего страшного раньше, то не случится и до тех пор. Переведя дух, я вновь запечатал Чирику в свиток Учиха. Затем с моих губ сорвался задумчивый вздох, а глаза вновь вернулись в свою первоначальную форму, ведь поддерживать свое дадзюцу активным больше не было нужды. Уверившись, что проблемы сегодняшнего дня подошли к концу, я решил вернуться на корабль и еще немного поспать. Однако, моим планам не суждено было сбыться. Древняя реликвия клана Учиха, этот свиток в моих руках, обладающий способностью хранить внутри себя живых людей, внезапно взорвался в ослепительно яркой вспышке золотого пламени. Мне едва хватило времени на то, чтобы направить поток своей чакры в глаза, активируя свой шаринган с пятью томоэ. Один лишь взгляд заставил меня осознать тот факт, что энергия, из которого состояло золотое пламя, обладала качеством, сравнимым с чакрой мудреца шести путей, и это сделало ее поглощение с помощью силы моих глаз делом невозможным. Сразу после этого я попытался использовать манипуляции гравитации пути неба, чтобы оттолкнуть пламя как можно дальше от своего тела. Вот только спустя всего мгновение, я понял, что результат оказался минимальным. Золотое пламя необъяснимым образом сопротивлялось. Словно обладая собственной волей, оно тянулось ко мне, противодействуя отталкивающей силе. Впрочем, мне все равно удалось отбросить его на несколько десятков метров. Даже если само пламя не смогло прикоснуться ко мне, то порожденный им жар охватил все пространство Камуи. Он оказался слишком сильным, сжигая все, что находилось внутри этого измерения, кроме меня и неуязвимых кубов. К счастью, естественная защита покрова из чакры, которая формируется под действием режима мудреца шести путей, в котором я находился постоянно, спасла мне жизнь. К тому моменту, как пламя смогло преодолеть отталкивающую силу и успешно добралось до моего тела, я уже применил Камуи. К сожалению, эта техника активировалась отнюдь не мгновенно, хотя так и могло показаться на первый взгляд обычному человеку. Однако, на этот раз мне времени было более чем достаточно. Золотое пламя оказалось поглощено пространственным вихрем, переместившись в заснеженную долину, где не так давно я проводил проверку приобретенных после поедания плода чакры способностей. После быстрого осмотра местности ко мне пришло понимание, что с проблемой покончено. Но как только я окинул взглядом соседний куб, где совсем недавно располагалась наконец-то достроенная там на днях лаборатория Амадо, из моего рта вырвался горький вздох. Мне оставалось только покачать головой от охватившего меня чувства безнадежности и уныния. Эх, похоже, что моя жизнь в этом действительно похожа на зебру, усталым голосом пробормотал я. Полоса белая, полоса черная, полоса белая, а потом вновь черная. Так же и у меня. Получил новую силу, белая полоса. Стал жертвой покушения на убийство, организованное неким рогатым стариком, черная. Очевидно, что недавние события – это следствие моего вмешательства в историю мира ниндзя. Именно поэтому мудрец шести путей решил меня убить. Похоже, что этот рогатый старик не оценил ни то, как я поступил с реинкарнацией его злобного сына, ни сам факт того, что пресловутое пророчество, за которое он и жаба-мудрец цеплялись, было невольно разрушено мной. В конце концов, их любимый ребенок пророчества, добрый сын мудреца, не должен был умереть, а мои действия вызвали это, пусть и косвенно. И теперь предательский сын Кагуи завербовал себе миньона, планируя использовать его в качестве одноразового террориста-смертника. Понятное дело, что Чирику, даже имея Сусанаа, не смог бы победить меня, поэтому мудрец шести путей превратил его тело в бомбу, которая должна была в подходящий момент взорвать меня. Ладно, хватит с меня мира Наруто. Раз тут даже нельзя кофе нормально попить, не натолкнувшись на монаха, желающего тебя убить, то больше нельзя тут жить. Уверенным тоном сказал самому себе я, если я застряну здесь еще хотя бы на пару часов, то хрен знает, что еще может случиться. Прежде чем тут все развалится, как в мире будущего, из которого пришел Боруто, мне нужно свалить отсюда как можно быстрее. Спустя 30 минут я лежал на залитом моей кровью полу внутри измерения Камуи. Попытка достичь планеты Земля под номером 2 провалилась. Все началось с того, что симуляция, созданная силой Мангекю Шарингана бывшего главы клана Учиха, дала сбой. В тот момент, когда альтернативная версия меня совершила свою бесплодную попытку, глаз Фугаку просто взорвался, уничтожив тело бывшего главы клана Учиха. Техника нечестивого воскрешения также странным образом развеялась, когда ее владелец пытался симулировать будущее, в котором я совершил путешествие через измерения. Хирука пришлось вновь вызывать Фугаку, но хотя тот и вернулся в мир живых, вот только его Мангекю Шаринган, что обладал ценной для меня способностью, теперь просто пропал. Зомби Фугаку остался без одного глаза, и никакие попытки вернуть потерянную часть тела на прежнее место не сработали. Бля, мысленно восклицал я в момент осознания, что один из моих козырей, ставший основой моего успеха в этом мире, теперь просто исчез, но я все равно рискну. Что бы потом ни случилось, но мир Наруто просто слишком опасен, чтобы я жил здесь дальше. Мне пришлось выгнать из пространства Камуи как Хирука, который желал понаблюдать за моими попытками, так и поселившегося там Амадо, который был занят тем, что оплакивал свою разрушенную строение рогатого старика лабораторию. Разумеется, это было сделано ради их же безопасности, прежде чем я решил вновь попытать шансы. Результат – полный провал. Мое тело оказалось превращено в мясной паштет, но, к счастью, это случилось настолько быстро, что я даже не смог почувствовать боль. Когда я вновь пришел в себя через пару секунд, мое бессмертное тело уже собралось, вернувшись в прежнюю форму. И только из-за наличия поблизости оставленной Амадо по моей просьбе камеры, мне удалось узнать, что же случилось со мной на самом деле. Разумеется, зрелище было не для слабонервных. «Итак, вы, двое», — пробормотал я, сидя за столом, напротив Амадо и Хирука, «у вас есть хоть какие-то толковые идеи?» «Ничего», — покачал головой карлик, задумчиво нахмурив брови. «Нет, и Итачи сама», — виновато прошептал Амадо, нервно смотрящий по сторонам. «Но что?» В ответ на мой вопрос пару ученых переглянулись, прежде чем синхронно издать печальный вздох. «Может быть, проблема возникла из-за отсутствия подходящей среды для применения техники», — начал свою речь Амадо. «Если бы где-то в природе существовало место, наполненное пространственно-временной энергией того же типа, что и та форма чакры, создаваемая из личной чакры Итачи сама техникой Камуи, то...» Он замолчал почти на минуту, погрузившись в размышления. Затем, недовольно взглянув на Хирука, который, как и прежде, не желал открывать свой рот, Амадо продолжил. «С энергией подходящего типа перемещения вполне возможно, даже если выходной мощности глаза не хватает на преображение чакры Итачи сама в чакру подходящего типа. Ведь если внутренней энергии недостаточно, то можно задействовать внешнюю энергию того же типа». Потратив пару секунд для того, чтобы обдумать его слова, я понял, что Амадо был прав. Проблема, с которой я столкнулся, теперь заключалась не в том, что моей собственной чакры не хватало, а в том, что количество чакры, что способен направлять мой глаз для применения Камуи, оказалось слишком ограничено. Разумеется, мне все равно захотелось продолжить, даже когда я осознал, что мои глазные яблоки могут не выдержать и взорваться от перегрузки. В итоге именно это и привело меня к состоянию мясного паштета. К счастью, моя регенерация не подвела, вернув не только мое тело, но и мои глаза в целости и сохранности. Иначе, плакала бы моя возможность когда-нибудь добраться до Земли. Кстати, так называемая пространственно-временная энергия, о которой говорил Амадо, образуется из моей чакры так же, как и стихия молнии. То есть теоретически ее можно создавать даже без помощи Камуи. Нужно просто понять, как именно. В идеале, я бы научился преобразовывать собственную чакру точно так же, как Наруто это делал во время его знаменитых тренировок стихии ветра с целой армией теневых клонов во времена Шипудина. В конце концов, пространство-время – это всего лишь еще одно свойство чакры, которое можно развить, если потратить на это дело достаточно времени. Я был уверен, что с помощью Хирука и Амадо, подходящий тренировочный метод рано или поздно будет обнаружен. Но как саму тренировку, так и исследование нельзя закончить быстро. Мне не хотелось испытывать свое терпение на прочность, поэтому этот вариант пришлось поставить на самое последнее место. Итак, все заумные размышления сводятся к получению подходящего источника энергии, подвел итоги я, подняв взгляд в ночное небо. Ха, кажется, я понял. Гигантский Тенсиган. Вот мой ответ. Мои размышления сводились к тому факту, что тот огромный глаз, состоящий из тысяч гейкуганов, тоже может искажать пространство. Мне всегда казалось, что именно с его помощью поддерживался тот проход, через который Наруто и его команда переместились на Луну, что в данный момент висело у меня над головой. Но это еще не все, тихим голосом проговорил я, ведь есть еще Роран. Может быть, он даже подойдет лучше, чем Тенсиган. Но, конечно же, лучше иметь как-то, так и другое сразу, так или иначе, но это означает, что мне придется посетить Луну, и сделать это лучше как можно быстрее. За это время Хирука, Ханака и Амадо позаботятся о распечатывании так называемой жилы дракона в руинах Роурена. Однако, перед этим мне стоит получить нормальный Тенсиган, чтобы гарантировать контроль над гигантским Тенсиганом на Луне. Сомневаюсь, что мои глаза, какими бы мощными они сейчас не были, смогут помочь в этом. Похоже, что мне вновь суждено вернуться к старым привычкам, рассуждал вслух я, глядя на то, как Амадо, Ханака и Хирука исчезают в дымчатом портале Йоми. «Что ты собираешься делать, Итачи-сан?» — подала голос Карин, выйдя на палубу. «Кстати, ты знаешь, что после вчерашнего дня Фуэл так и не вернулась?» Подойдя ко мне, она села за стол напротив меня. Затем она зевнула и потерла сонные глаза, окинув меня недовольным взглядом. Ее последние слова застали меня врасплох. На мгновение я замер на месте, желая ощутить чакру пропавшей Фуэл. Вздох облегчения сорвался с моих губ, когда мне удалось обнаружить ее присутствие в столице страны Снега. Разумеется, рядом с ней был еще один знакомый мне источник чакры. Он был ощущался массивным и мощным, и, как мне показалось, принадлежал Чоумию. Раз эти двое вместе, то с Фуо все должно быть в порядке, осознал я, кивнув в ответ на слова Карин. «Значит, ты уже знаешь», — воскликнула Узумаки, топая ногами в приступе гнева. Она проявила свою предательскую натуру и решила сбежать. «Как видишь, Фуо, настоящая предательница, а не я. Она сама любит называть меня так, но сейчас она захотела предать тебя, показав свою истинную сущность. Итачи-сан, теперь ты понимаешь, как ей захотелось отплатить тебе за твою доброту». При наличии рядом дружелюбного по отношению к ней гигантского монстра, Фуо ничего угрожало. Мне лично казалось, что в ее желании посмотреть на мир своими глазами нет ничего удивительного, как и в том, что она больше не хотела оставаться рядом со мной. Если же Фуо так захочет, то пусть больше никогда не возвращается. Все равно выгода от ее наличия поблизости никогда не была такой уж большой. Но, разумеется, говорить об этом Карин я не собирался. На самом деле, можно сказать, что Фуо никогда не приносила мне реальной пользы. Она никогда не была настолько ценна для меня, как, например, Ханако или даже Карин. С практической точки зрения, общаясь с ней, я впустую тратил свое время. Я не мог просто отрицать то, что она могла бы взять на себя некие дела и даже стать еще полезнее в будущем. На самом деле, уже в данный момент, как было ясно на примере моего задания на поиск Амадо, Фуо оказалась вполне способна выполнять различные поручения. Однако, с таким же успехом, даже без ее помощи, данная проблема была бы разрешена кем-то другим, например, мной самим или наемниками с черного рынка. Конечно, она также обладает существенным талантом, который Фуо уже удалось продемонстрировать миру во время битвы с Джинчуурики Восьмихвостого. Таким образом, ее не стоило недооценивать. По сути, Фуо своими стараниями могла бы облегчить мне жизнь, я не мог отрицать это. Кроме этого, после загадочного исчезновения или даже смерти настоящего главного героя, именно она, по моему мнению, стала одной из тех, кто мог бы унаследовать его сюжетную броню. В результате, хорошие отношения с ней могли бы помочь сами по себе.